Одеты совсем неплохо, но ничего фирменного. Они покупали пиво. Вряд ли они любили пиво. В ночном клубе, особенно таком, как этот, отдавали предпочтение разноцветным коктейлям. У них, скорее всего, просто не было денег. Мэрилин было приятно осознавать, что она может купить себе все, что хочет. Одна из девушек, обернувшись на нее, прошептала что-то на ухо своей подруге. Та удивленно приподняла брови и покосилась на Мэрилин. Мэрилин даже не шелохнулась. О чем могли судачить между собой эти затюканные мыльницы? Ах да, конкурс красоты. «Нам пора?» — спросила Мэрилин у Виктории 3 часа спустя, и та не возражала. Керли уже успела их покинуть. «У тебя заживать найдется?» — спросила Виктория. «Я же пила». «Но ты же не собираешься сесть за руль?» «Конечно, собираюсь». Имра решил, что за мной не нужно приезжать. Наверное, он лучше знает. Мэрилин пожала плечами и выцедила остатки своего коктейля. Виктория давно уже вышла за рамки. «Пойдем», — поторопила ее подруга. Мэрилин обнаружила, что пол слегка закачался. Она постаралась придать лицу достойное выражение и ступать по возможности прямо. Охранники измерили их подозрительным взглядом, но не сказали ни слова. Сев в машину, Мэрилин нашла в сумочке пакетик жвачки. Виктория взяла 2 подушечки. Ну и холодрыга, они обе дрожали. Виктория установила вентилятор на самый сильный обогрев, но струя воздуха была еще совершенно холодной. Неужели я никогда не согреюсь? Мэрилин подняла воротник своей белоснежной дубленки. Лекарство от холода принято в огромном количестве. «Не факт, что лекарство», — отозвалась Виктория. «Тогда все северяне должны быть пьяницами». «А разве не так?» «А разве так?» — парировала Виктория. «В Норвегии даже пиво в магазине не продается, а то, что продается, стоит в 5 раз дороже, чем у нас». «Остынь, а?» Они же все гонят домашнее пиво. «Не может быть!» — не поверила Виктория. «Точно-точно!» — подтвердила Мэрилин. Райан однажды рассказывал, что... Виктория резко вырулила из скопления машин. «Осторожнее!» — взмолилась Мэрилин. «Я и раньше ездила под газом!» — успокоила ее Виктория. «И все же не мешает быть поосторожнее!» — не успокоилась Мэрилин. «Окей, не волнуйся», — отозвалась Виктория, но не изменила своего бравурного стиля. Мэрилин устроилась поудобнее. На самом деле, ей совершенно все равно, как Виктория ведет машину. Ночь, улицы совершенно пустые. Мчаться вместе с подругой по ночным улицам Таллина на темно-синем джипе — ну разве это не кайф? За 100 метров до дома Мэрилин джип с грохотом натолкнулся на стоящую обочину дорожный знак, который от удара тут же согнулся. На правом переднем крыле появилась вмятина. Какой ужас! Что теперь Имра скажет? Это было единственное, что заботило Викторию. «Скорее всего, в следующий раз он приедет за тобой», — улыбнулась Мэрилин. В понедельник утром Мэрилин отправилась на работу. Прибыла 9:50, как обычно. Свернула с шумной центральной улицы во дворик и открыла своим ключом узорные решетчатые ворота. Странно, код был снят. Оказалось, что Марика пришла раньше нее. Мало того, сидела за ее столом. «Доброе утро», — поприветствовала ее Мэрилин. «Здравствуй». Марика, похоже, испытывала замешательство. «Знаешь, Свен сказал, что ты больше не секретарь. Теперь я вместо тебя». «Шутишь?» — не поверила Мэрилин. «Нет, правда. Я замещала тебе 2 недели, пока ты была на конкурсе. А вчера Свен позвонил мне домой и сказал, чтобы я пришла пораньше, потому что теперь я буду вместо тебя». «А как же твоя работа?» «Ну, убирать я могу по вечерам, просто буду получать за 2 должности». «Ты что, спишь с ним?» — напрямую спросила Мэрилин. «Господи, до чего же ты можешь быть противной?» — Марика покраснела. Если ты работаешь кое-как, то тебя может заменить любой. Для этого не нужно ни с кем спать. Может, тебе само это место досталось через постель?» «Я позвоню Свену». Мэрилин села на край своего, то есть секретарского стола, и придвинула настольный телефон. «Позвони со своего». Марика потянула аппарат к себе. «По служебным делам можно звонить с рабочего». Марика сдалась. Мэрилин набрала номер. Раздался протяжный гудок. «Сейчас, наконец, выяснится, что здесь происходит и что себе позволяет какая-то уборщица». «Алло, Свен? Это Мэрилин. Объясни мне, что все это значит? Марика говорит, что она теперь секретарь». «Она говорит правду». Голос Свена звучал, как всегда, лениво и высокомерно. Мэрилин собралась духом. «А как же я?» «Ты? Я же сказал тебе, когда ты попросила 2 недели отпуска, что обратно возьму только при одном условии, если станешь мисс». «Ты же пошутил». «Нет». «По-твоему, если я не победила, то я какая-то ненормальная, что ли?» «Примерно так». «Значит, ты меня увольняешь?» — осторожно поинтересовалась Мэрилин. «Наконец-то дошло», — засмеялся Свен противным холодным смехом. «Но тогда тебе придется выплатить мне компенсацию», — парировала Мэрилин. «Не заводись. Покажи мне хоть один документ, в котором указано, что ты у меня вообще работала. Я взял тебя из-за Райна, а не из-за твоих достоинств». «Гад!» — Мэрилин бросила трубку. Подумала немного и набрала другой номер. «Куда ты звонишь?» — спросила Марика. «Не твое дело». «Нет, мое». Она нажала на рычаг, прерывая разговор. «Ты что, идиотка? Дай мне позвонить. Звони со своего телефона». «Хорошо, я заберу свои вещи». Мэрилин взяла из стенового шкафа туфли, дезодорант и кофту. «Кажется, все». «Ах да, ключи!» Мэрилин швырнула на стол свои рабочие ключи. Марика следила за ней из-под лобья, но Мэрилин было все равно. «Блин, вот это облом!» Мэрилин даже не попрощалась, вылетела из дверей с вещами в охапке и только на улице вызвала такси. «Райан должен быть дома. Когда я уходила, он спал. Вряд ли он встал», — рассуждала Мэрилин. Сейчас ей мог помочь только Райан. Так, прежде всего, надо потихоньку забраться в постель и приступить к прелюдии. Райану это понравится. Тем более, что они уже несколько дней не занимались сексом. И когда он почувствует себя настоящим мужчиной и приятно расслабится, в этот момент рассказать, что случилось. Именно так. Прекрасно. И тогда этому Свену от Райана достанется. Райана дома не оказалось. «Шустрый», — подумала Мэрилин и набрала номер его мобильника.